Прибытие в систему Альшан империи Бельц ознаменовалось на транспорте весельем, радостью и пьяным гоготом. Не совсем понимаю мотивы команды. Весь полет — сухой закон, а как пришли в систему, то спиртного, пусть и дешевого, хоть залейся. Сам я не пил, и по жизни прохладно относился к спиртному, да и вообще подозрительно все это. Спиртное выдали только освобожденным, команда не пила. Кто-то, как и я, пить отказался, но таких было единицы. Месяц полета, и вот она, долгожданная свобода. Ну как тут не выпить? Для меня все это было очень подозрительно. Как так? Нас же по прибытии сразу доставят в центр беженцев. И как в таком состоянии что-то осмысленно делать и решать? В общем, я проанализировал, и по всему получается, что большая часть этих веселящихся парней, освобожденные женщины были на другом борту, скоро окажутся добровольцами на планетах, прошедших терраформирование, в роли колонистов, ну или станут военными. Предположений много. Во время полета я не так скучал, как остальные. Освобожденные от скуки чуть на стены не лезли, из-за чего возникали потасовки. По этой причине капитан транспортника, которого мы за это время ни разу и не видели, вынужден был установить 3 экрана визоров голопроекторов, чтобы крутить фильмы, а те, у кого были сети или коммуникаторы, как у меня, могли качать из судовой сети фильмы или музыку и даже простенькие игрушки, лишь бы только занять себя. Некоторым, я тоже записался, дали доступ в спортзал десантной партии, где мы тягали железки. Действительно тягали, ведь никто нас в капсулы военных тренажеров не допустит, так что качали мышцы по старинке, с помощью штанги и другого спортинвентаря, который, к счастью, имелся на борту. С сержантом мы пару раз встречались, но лишь кивали друг другу. Я, когда тот задержал на мне взгляд в первый раз после излечения, чуть прикрыл глаза и слегка поклонился, показывая, что благодарен за подарок. Тот понял и кивнул в ответ. На этом все. Контактов у нас больше не было. Да, к счастью, меня излечили, причем полностью, то есть не только последствия выгорания сети, но и все тело в целом. Почки подлечили, зрение подправили, позвоночник подкорректировали. Словом, убрали все болячки, что скопились в моем теле. Я даже слегка омолодился. Мне было неполных 20 лет, а на вид теперь лет 17. Кожа чистая, как у младенца. Только вот в капсуле я лежал не 6 дней, и даже не 7, а все 9. За время дальнейшего полета меня еще пару раз вызывали в медбокс и укладывали в диагностическую капсулу. Динамику, видимо, отслеживали. Кстати, согласно ее данным, у меня было не 154 единицы интеллекта, а 156. Это уже точно. Профессор был доволен. Что-то в его дутых исследованиях действительно было интересным, и он с азартом, видимо, тоже спасаясь от скуки, занимался мной. Правда, информации по исследованиям не давал вообще никакой. Особисты еще насмешили. Через сутки после того, как я покинул капсулу, пришел вызов на коммуникатор. До места я добрался без опоздания. И дорогу помнил, да и схема на коммуникаторе была. Лейтенант, сообщив, что они знают о моем восстановлении, снова предложил пройти мнемокопирование. На это я искренне рассмеялся, заявив, что раз они отказались меня восстанавливать, тут уж мне повезло, что смог без их помощи излечиться, то могут закатать губу. Тогда лейтенант пригрозил, что за отказ от сотрудничества меня после принятия гражданства могут понизить в гражданском рейтинге. На это уже я заявил, что все пишу под протокол. В коммуникаторе по умолчанию была такая функция. И такие угрозы любой адвокат разметает, не зря же я с эскином транспортника общался. У меня базы юрист не было, но тот все мне разъяснил. Лейтенант сам отказался меня излечить, предлагая службу. Раз не смог договориться, так какие теперь угрозы? Лейтенант сдулся, но попыток не прекратил. Еще раз 5 меня вызывал, расспрашивал о профессоре Заке. На неточностях подловить пытался. Да не удавалось. Вот во время таких бесед он и возвращался к этой теме, на что я всегда отвечал отказом под протокол, объясняя, что он сам не смог со мной договориться. А теперь все, поезд ушел. Это на случай судебных тяжб, если лейтенант выполнит угрозу насчет снижения баллов гражданского рейтинга. В отличие от других освобожденных, мне было легче. Я мог покидать кубрик на 300 человек. Всего на борту было 6 таких кубриков. 2 из них занимали десантники, а остальные — освобожденные. Так вот, в разбитом считывателе я нашел неиспользованную базу техника секса 3-го уровня и договорился со старшим техником судна, который за нее на все время полета дал мне доступ к моим вещам и разрешил пользоваться его мастерской. Я особо сильно не наглел, но раз в 3 дня на весь день уходил в мастерские, где чинил и ремонтировал все, что находилось в рюкзаке. В основном там был действительно хлам, однако я смог привести в порядок 4 коммуникатора, 5 планшетов, 8 считывателей, ну и еще некоторое специфическое оборудование. Остальное разобрал на запчасти, а откровенный мусор ушел в утилизатор. Продавать на борту я ничего не стал. Команда нормальную цену не давала, поскольку после захвата станции такой мелочевки было множество, отчего цены еще больше упали. Поэтому я решил подождать с продажей, пока не окажусь на месте прибытия. Но вот старшего техника я, видимо, чем-то зацепил. Иначе как объяснить, что он, подумав, согласился на мое предложение? Я ведь в приемнике того считывателя нашел не только базу по сексу, которая, между прочим, была производство империи Игнор. Больше их никто не выпускал. Кроме нее, там была еще одна база знаний, 4-го уровня. Свежая лицензионная база, реакторы и двигатели той же империи Игнор. Техник согласился обменять ее на малый ремонтный комплекс 5-го поколения модели Severian 5 с небольшим износом. Это был его личный комплекс, и он идеально подходил для ремонта бытового оборудования. Кофр с 3 дроидами-паучками легко поместился в рюкзаке. Ну вот, в принципе, и все, что я могу сказать про полет. Летели, летели и долетели. Я отдыхал, занимался, качаясь в спортзале и ремонтировал подарки, так что для меня полет прошел довольно быстро, я бы даже сказал, незаметно. А сейчас я в очереди таких же освобожденных неторопливо двигался к одному из 4 шлюзов, к которым попеременно стыковались флотские челноки, спуская всех, кого освободила эскадра, на поверхность планеты. Нас ждал центр беженцев. Правда, не все челноки летели туда. Половина освобожденных были гражданами этого государства или соседних, поэтому их отправляли в другое место. Наш же путь лежал именно в центр. Да, кстати, по поводу землян. Они в моем кубрике действительно были. 2 набралось. Однако из России не было никого. А эти, узнав, откуда я, как-то не особо поддерживали разговор и торопились избавиться от меня. Так что в итоге я тоже махнул на них рукой. Вот в других кубриках были 6 россиян, то есть я, получается, 7. Узнал я об этом через сеть, и скин сообщил. Правда, доступа в их кубрики у меня не было, но, надеюсь, в центре пообщаемся. Их данные я скопировал на коммуникатор. Стоявший передо мной мужчина, качаясь, обернулся и дыхнул мне в лицо таким перегаром, что закусить захотелось. Поморщившись, я помахал перед собой рукой. Наконец мы прошли на борт очередного челнока. Судя по следам рвоты на полу, это был не первый рейс пилота, и устроились в креслах. Я пристегнулся и положил рюкзак на колени. Вскоре челнок отстыковался и полетел к планете. Правда, мы этого не видели, так как пилот выключил обзорные экраны. Видимо, мстил за изгаженный салон. Ему за это еще 3 испачкали. Да уж, запашок, надо сказать, стоял тот еще. Спуск прошел гладко. Кстати, я ведь и сам имел изрядный опыт спуска на планету, не имеющую атмосферы, понятное дело. В системе соседней с той, где находилась станция пиратов, на поверхности газового гиганта находился тайный складской терминал. И я на своем буксире спускал и поднимал грузы. За год работы пилотом буксира набрался достаточно опыта. Так что, пока спускались, я чутким ухом определял, где мы вошли в атмосферу. А дальше уже работала сила тяжести самой планеты. Пилот выключил искусственную гравитацию. Это тоже была месть. Тяжесть прыгала то вверх, то вниз, доходя до невесомости. Пьяные его и за это тоже отблагодарили. Теперь не только пол, но и кресло, и потолок нужно было отмывать. Неприятно, конечно, но на меня не попало, так что наплевать. Когда челнок встал на опоры, я поднялся одним из первых и, держа рюкзак перед собой, направился к выходу. Моему примеру последовали еще четверо, видимо, те, кто не налегал особо на спиртное или вообще не пил. А вот остальные после жесткого полета пилота пребывали не в том состоянии, чтобы быть способными совершать осмысленные действия. Ну да ладно. Силой им в глотку алкоголь не заливали, пусть теперь сами расхлебывают. Когда я оказался снаружи, то даже пошатнулся от той гаммы запахов, что обрушилась на меня. Я уже и отвыкнуть успел. О, полынью потянуло. Такой родной запах ни с чем не спутаешь. На выходе нас встретил местный сотрудник, который указал, куда идти, и двое медиков с гравиносилками. Похоже, это тех, кто в отруб ушел, будут эвакуировать. А служба тут, оказывается, поставлена как надо. Вот уж не ожидал. Пока сотрудник центра объяснял нам, куда идти, я тоже успел задать несколько вопросов. Оказалось, я был параноиком, думая, что таким способом нас решили закабалить. Пьяных спускали только с одного транспорта. И почему так происходит, всем было хорошо известно. Капитан к сотрудникам местного центра испытывал, скажем так, острую неприязнь. И это было его местью, пусть мелкой, но возни с пьяными много, так что побегать местных он заставил. То-то они так его костерили, поминая всех его родственников до последнего колена. Мы направились к административному зданию. Вроде одной группой, но вместе с тем каждый держался обособленно. В содружестве каждый сам за себя. Вот и мы, хоть и дикие, а уже тоже так себя ведем. Неприятно, но ничего не поделаешь. Мы вынуждены вливаться в местное общество, ассимилируя. Мы подошли к входу в главное здание центра, куда стекались и другие освобожденные рабы, так как челноки все еще продолжали спускаться с орбиты. Здесь на ресепшн работали сразу несколько администраторов, но все равно быстро образовалась очередь. Когда подошла моя очередь, я, уже зная, что от меня требуется, пока стоял, была возможность понаблюдать, как все происходит, просто сообщил. Стэн Аг. «Жилая комната А9 в блоке Д. Это четвертый этаж», — сообщила миловидная девушка. «После заселения спускаетесь и направляетесь в соседний корпус, где находятся наши медики. Ваш кабинет 3Е. Время на диагностику выделено в 9:30 утра по местному времени. Собеседование с сотрудником имперской службы безопасности в 10:15 утра. Кабинет 103 в блоке Д. В 2 часа дня принятие присяги в общем зале блока Д. В 6:00 у вас собеседование с сотрудником центра. Вам будут подбирать место работы, окажут помощь, если вы сами затруднитесь это сделать. Если вы ничего не выберете, центр это сделает за вас. Напомню, что все собеседования проходят под протокол. Вы можете провести в центре 3 дня. Желаю удачи». Все это в разных вариациях, различались лишь номера комнат и часы приема, сообщалось ранее тем, кто стоял в очереди до меня. Так что я лишь кивнул в ответ на ее информационный поток, так как записал все на коммуникатор и на него же получил схему центра, где была обозначена моя комната. Покинув стойку ресепшн, я направился к одному из коридоров, придерживая лямки рюкзака, висевшего на левом плече. Блок «Д» находился в стороне от центрального здания, но к нему вел подземный коридор. И, откровенно говоря, это было очень кстати. На улице палило солнце, да и 3 года в космосе сказывались. Мне было немного не по себе от вида неба. Я прошел подземным коридором и вскоре оказался в своей 4-местной комнате. Одна кровать была уже занята, но 3 другие свободны. Я занял свободную койку у окна, убрал рюкзак в шкаф, в котором было запирающееся отделение, выбрал код и проверил, крепкая ли дверца и надежный ли замок. Коммуникатор я уже перевел на местное время, выйдя в сеть через гостевой доступ. По сути, мне пока и были доступны только информация о местном времени и выход на государственные новостные каналы. Вот оплачу абонемент, и тогда уже смогу нормально работать в сети. Опыта у меня такого пока не было. У пиратов тоже была доступна только общая связь, но, надеюсь, справлюсь. Найти столовую труда не составило. На схеме она была, Все постояльцы нашего этажа столовались там. Местный синтезатор выдавал такую же высококалорийную, но безвкусную еду, что и на транспорте. Я надеялся, что хоть тут нормально поем. Да куда там? Судя по лицам немногочисленных освобожденных, присутствовавших в столовой, они чувствовали то же самое. Однако я сделал заказ и, устроившись за столиком, стал быстро есть. Через полчаса мне назначено посещение местного медцентра, где вроде должны провести полную диагностику и выдать карту ФПИ. Пока без внесения гражданства, это потом сделают. Посещение медцентра принесло первую неожиданность. Когда медик протянул мне еще горячую карту ФПИ, мой первый и единственный документ на все случаи жизни, я изумленно замер. В графе «Уровень интеллекта» значилось, что мой уровень — 161 единица. Ничего себе! Уточнил у медика и убедился, что данные точные. Теперь понятно, почему профессор был так увлечен и доволен. Похоже, излечение способствовало увеличению моего уровня интеллекта на 7 единиц. Это прилично, уж поверьте мне. Вот профессор, вот жук, мог бы и сказать. С отличным настроением я направился на собеседование с сотрудником службы безопасности. К моей радости, там тоже все прошло нормально. Я бы даже сказал «отлично». Проскочил. Еще будучи в столовой, я по внутренней сети центра отправил сообщение всем землякам-россиянам. Те из них, у кого нет сетей или коммуникаторов, получат сообщение от меня, когда войдут в сеть под своим именем через местные терминалы. Я предлагал вечером встретиться в моей столовой. Надеюсь, придут. Принятие присяги затянулось. Диктор хорошо поставленным голосом рассказал, что такое Содружество и что такое Империя Бельц. Достаточно доступно все объяснил и понятно. После этого все желающие могли принять присягу. Группами по 20 человек нас разводили по кабинетам, где мы громко зачитывали текст и ставили метки ДНК вместо подписей. После этого нам возвращали карты ФПИ с пометкой, что мы являемся гражданами Империи Бельц, находясь в нижней градации социальной безопасности, то есть по нулям. Баллы мы начнем получать после трудоустройства. А что, удобно. Устроился на работу, получи балл. Освоил специальность и подтвердил сертификатом, лови еще один. Лично мне нравится. После присяги я вернулся в свою комнату и рухнул на кровать. Уф, устал. Пришлось побегать. После этого, скинув комбез, посетил душ. А когда вышел, то застал соседа. Мы поговорили. Он не с Земли был, а с другой планеты, и его уровень интеллекта составлял 159 единиц. Кажется, я начинаю понимать, как нас расселяли. Да по интеллекту. А больше к нам пока никого не подселили. Сосед куда-то торопился, так что задерживать его я не стал. Да и у меня самого времени было мало. Выложив из рюкзака тестер, инструментарий техника и кофр с комплексом дроидов, я оставил только то, что предназначалось на продажу, поскольку мне нужны были деньги. Закинув рюкзак на плечо, поспешил к выходу. В планах было все продать и открыть счет в банке, потом вернуться и продолжить осваиваться на планете. К счастью, вход-выход был свободным, охрана лишь попросила меня быть осторожным. Мало ли что, все же центр находится на окраине местной столицы, и до ближайшей станции подземки было с полкилометра. Тоже мне проблема. Денег у меня все равно нет, так что подземка и любой другой транспорт мимо, только на своих двоих. А до центра было километров 10. Это мне охранник объяснил. Выхода в сеть, кроме гостевого доступа, у меня не было, а там информации по столице не имелось. Вот так и потопал, иногда переходя на трусцу. Рюкзак за спиной, ремнями на груди хорошо пристегнут, так что не болтался, и я бежал легко и беззаботно. Мне нравилось. Да и когда я бегал в последний раз, сейчас уже и не помню. Беговых дорожек в спортзале транспортника, к сожалению, не было. Что охрана не зря советовала быть внимательным, я понял, когда почувствовал знакомое онемение по всему телу. Ноги заплелись, и я упал. Меня явно обработали из шокера. Вот только вырубить не смогли. Это было сложно сделать из такого простого гражданского оружия, которым по уровню социальной безопасности мог владеть даже я. А дело в том, что среди трофеев было несколько выносных блоков защиты. Из двух поврежденных я собрал один рабочий. Он находился в чехольчике на поясе и давал вполне уверенную защиту. Три выстрела должен выдержать. Стрелок как раз и сделал три выстрела, чтобы наверняка. Несмотря на то, что двигаться я еще мог, сделал вид, что в отрубе, то есть обездвижен, но в сознании. Из небольшого строения, похоже заброшенного магазина, квартал, по которому я шел, видимо, был не самым благополучным, срезая и ушел в сторону от дороги к подземке, выбежал парень, на бегу убиравший шокер в кобуру на поясе. В тот же миг послышался свист антигравов, и неподалеку сел явно старый пассажирский глайдер третьего поколения. Из него выскочил еще один парень, но уже старше, лет 25. «Быстрее! Грузим!» Шумно дыша, видимо, с физподготовкой у него все было плохо, выдохнул тот. «Там из ворот еще пятеро выходят!» «Возьмем?» — поинтересовался парнишка. «Не, много. Одиночек подождем. Свалить нужно, пока не спалили. Все, грузи!» Вот тут я уже решил не медлить. Пока они не ожидают от меня никаких действий, не стоит тянуть время. Промедлишь и упустишь удачу, которую я собирался ухватить за хвост. Мгновенно освободив руки, я ударил ребром ладони по горлу старшего, пилота глайдера, и тот, хрипя и держась за горло, выронил меня, отчего я больно ударился спиной о дорогу. Но дух из меня это не выбило, и я с силой ударил ногами второго парня. Удар пришелся в живот. Вскочив, я подбежал к нему и сразу вырубил. После этого и второго приголубил ударом кулака по затылку. Заметил при этом, что у обоих стоят сетки, то есть нейросети. Подхватив свой рюкзак, который с меня уже успели снять, я закинул его через открытую дверь в салон пассажирского глайдера, а потом по очереди загрузил тела обоих грабителей через также гостеприимно открытый люк в багажный отсек глайдера. Жаль все же, что это пассажирская модель. Грузовая для меня была бы предпочтительнее. Нужно было поторопиться, чтобы освоить трофеи. Грабители решили поживиться на мне, а я поживлюсь на них. А причина поспешить была. Сетки у парней имели автодокторов, а значит, долго они в отрубе не пробудут. Поэтому нужно как можно быстрее добраться до подходящего места и распотрошить их на трофеи. Например, отжать этот глайдер. Наверняка его собственник — пилот. Вот под протокол и попрошу поделиться, добровольно передав мне все имущество. Наверняка они и сами рассчитывали действовать подобным образом. Конечно, законы содружества в отношении нападающих не сказать, что гуманные, но ситуация может так сложиться, что и жертва окажется в плюсе. Почему бы и нет? Я лично только за. За что боролись, на то и напоролись. Поэтому я сразу, как только загрузил гавриков в небольшой грузовой отсек глайдера, запрыгнул в кабину, устроился на месте пилота, перекинув свой рюкзак на соседнее сиденье, и проверил, как там управление. Везет, пилот оставил глайдер в полной готовности, двигатели работали, и авторизоваться не было необходимости. Однако, если я заглушу движки, то придется, а кодов у меня нет. Ухватив рукоятки ручного управления и подняв машину метров на 20, я полетел прочь из столицы, подальше от центра, облетая последней стороной. Эх, хорошо, что у меня есть база по управлению подобной атмосферной техникой, пусть боевой, но разницы особой не было. Если уж потрошить грабителей, то подальше от города, где-нибудь в поле. Если бы я знал безопасное место в столице, полетел бы туда. Но, увы. Вот найду подходящее место, там и буду работать. Нет, как же удачно все сложилось, качая головой, восторгался я, довольно ухмыляясь. Такое везение нечасто случается, оттого и хотелось воспользоваться им в полной мере. Вокруг были возделанные поля. Планета оказалась аграрной. Отлетев от столицы километров на 40 и приметив глубокий овраг, я совершил там посадку и, не глуша двигатели, еще чего, выбрался наружу и прошел к грузовому отсеку. Крышка люка уже открывалась, я из кабины вручную активировал открытие. Вывалив тела наружу, разложил их на траве и снял с них все. Одежду, ремни, кобуры с оружием, обувь, так что те остались полностью обнаженными. Все снятое с парней я убрал в кабину. А в кабине еще обнаружил две явно принадлежащие парням сумки, которые я пока не успел изучить. Молодой вдруг зашевелился, веки его затрепетали, и я понял, что он приходит в себя. Это хорошо. Посмотрим, что он мне может дать. В моем рюкзаке среди планшетов был один медицинский. Подключив его, я извне вырубил парням сетки, чтобы те не могли позвать на помощь. Заодно узнал, что нейросеть у молодого была социальная, самая дешевая, базовая. А вот у того, что постарше, сеть администратор третьего поколения, вполне неплохая. Кстати, государство здесь и социальные сети бесплатно не ставит. Если надо, плати и ставь. Это не трудно. Такие сети стоят 500 кредитов, месячная зарплата, да и то самое минимальное. Очнувшись, молодой обвел заметно мутным взглядом все вокруг, не задержавшись на глайдере. Однако вскоре взгляд его сфокусировался на мне, и выражение лица наконец-то стало осмысленным. Он вдруг сморщился, словно собираясь зареветь, и я, хмыкнув, сказал: «Ты еще заплачь тут, и заной! Дяденька, мы не виноваты! Дяденька, оно само! Что, в первый раз, что ли?» Парень молча кивнул и попытался незаметно пошевелиться, что я снова прокомментировал. «А молодцы, что приготовили веревки и тряпки для кляпов. Последние пока не нужны. Тут кричи, не кричи, никто вас не услышит. А вот связал я вас хорошо. Можешь и не пытаться освободиться. Все-таки база противоабордажник имеется». «Откуда? Ты же дикий!» Оставив его тупое восклицание без ответа, я задал свой вопрос. «Вот, кстати, объясни мне. Дикие, только-только принявшие гражданство, они же пустые, брать у них нечего. Так что же вас так привлекло? Неужели мой рюкзак? Советую ответить и при этом не врать. Кстати, у вас там отличные пыточные инструменты. Даже ручная пила есть. Без наркоза отпиливать ногу — это, знаешь ли...» «Органы!» — выдавил тот. «Что органы?» — не понял я, но тут же сообразил. «Так вы меня на органы хотели пустить?» Тот молча кивнул. По его щекам текли крупные слезы, но после услышанного мне этих парней было уже нисколько не жаль. «У кузена контакт появился с черным доктором. Хорошие деньги предлагает. Мы в первый раз. Деньги были нужны. Брату на импланты, а мне на продвинутую сеть», — пояснил он. «Суки!» — только и смог прошипеть я. Если сперва я хотел просто слегка потрясти их на откупные, особо не зверствуя и не отбирая последнее, то теперь никакой жалости к этим уродам уже не испытывал, и, подумав, решил ответить им тем же. «Контакт черного доктора выбью и сам продам их ему. Мне деньги тоже нужны. Понятно, что до такой степени оскотиниться, как эти двое, не хочется, однако я всегда старался ответить тем же, и жалости к этим двоим не испытывал. Да и не планирую я постоянно поставлять этому черному доку органы. Акция разовая. Но если еще ко мне такие олухи подвалят, то еще подумаю. А так нет. Я же не нелюдь какой. Меня не трогают, и я никого не трону. А лаверды, по моим понятиям, вполне адекватный ответ. Полежи и подумай, что ты можешь мне предложить, чтобы выкупить свою жизнь. Брательник очнется, введи его в курс дела». Оставив парня с его кузеном лежать там же, на склоне оврага, я вернулся в глайдер и стал тщательно его осматривать. Ха! Повезло! В одной из сумок нашелся планшет с встроенным платежным терминалом с открытым доступом в сеть. И в каждой из сумок было по одному банковскому чипу. По очереди вставив их в планшет, я разочаровался. Оба запароленные. Не посмотришь, есть на них что или нет. Причем один из чипов был именным, а второй нет, и им можно было пользоваться анонимно. Выбью у хозяина пароль и воспользуюсь им, а потом избавлюсь, чтобы след не привел ко мне. Я посмотрел на время. Было 4 часа дня, а в 6 у меня собеседование с чиновником центра. Заторопился и быстро закончил с обыском глайдера. Какие-то нищие мне налетчики попались. Похоже, действительно в первый раз работают. Я вышел к ним. Я уже видел, что второй тоже очнулся, а сейчас застал их в тот момент, когда младший из парней, вцепившись зубами в узлы старшего, пытался развязать его. «Бог в помощь!» — хмыкнул я, подходя. Они наблюдали, как я ношу инструменты. Мне очень понравилась блестящая пила. А когда приготовления были закончены, старший нехотя спросил. «Чего ты хочешь?» «Ваша жизнь стоит немалых денег. Поторгуемся или сразу все отдадите?» Говоря «поторгуемся», я указал на ряд инструментов, сложенных на рубахе одного из парней. «А потом ты продашь нас черному доктору», — проявил догадливость старший. «А ты не дурак, как я погляжу, несмотря на то, что решил заняться таким малоприятным промыслом. Что же ты не проявил эту догадливость перед тем, как решил добычей органов заняться? Глядишь, и цел бы остался». «А чего тут догадываться?» — пожал парень плечами. «Я бы и сам так поступил. Предлагаю выкупиться. От продажи нас трансплантологу тоже. У меня на счету 63,5 тысячи кредитов, у брата около 8. На чипах еще мелочевка. Готов отдать и свой глайдер». «И этой мелочевкой вы собираетесь откупиться после того, что собирались сделать, и своей жизни спасти? Не смешите мои тапочки. Мало». «У нас больше ничего нет», — повесил тот голову. «Я работаю портье в отеле, а брат там же носильщиком. Еще подрабатывает официантом в кафе. У нас матери, сестры и брат младший. Мы ведь не только ради себя, но и ради них». «Охренеть! Ты еще, урод, на жалость подави!» Еще больше разозлился я. «Нашел, куда родственников вплести». Ну а дальше я стал работать. Времени и так мало. Инструментами особо пользоваться не пришлось. Под протокол парни добровольно перевели все деньги со своих счетов на тот анонимный банковский чип, а с именного я сам перевел, когда мне пароль от него сообщили. Доступ к счетам они мне дали, чтобы я видел баланс, так что отдали действительно все. Причем я включал им по очереди сетки и, используя медицинский планшет, что был подключен с использованием шнура, отслеживал, чтобы они не вышли с кем-нибудь на связь и не вели запись. А когда перевели деньги, я снова им сетки выключил. Код доступа к компу глайдера я тоже получил и сразу его сменил. А еще старший под протокол оформил на меня дарственную и скинул копию на мой коммуникатор. Для этого снова пришлось временно включить ему сетку. Продавать их черному доктору я не стал. Оставил во враге с выключенными сетками, указав, в какой стороне столица. Ну и трусы бросил. А дальше теперь ножками. Если бежать, не снижая скорости, к полуночи будут на месте. Ну а если не спеша, завтра к обеду. Правда, потом, чтобы меня не обвинили в том, что оставил их далеко от благ цивилизации и на грани выживания, а вдруг они в суд подадут, вызвал им такси. Как платить, это их проблема. Помню, что мой коммуникатор пользовался гостевым доступом, использовать его я не стал. Хоть и мог купить абонемент. Деньги на чипе теперь были. А воспользовался планшетом одного из парней. У того был доступ в местную сеть. Ну а потом я долетел до ломбарда, к которому и бежал от ворот центра, когда так удачно для меня, был перехвачен, совершил посадку на ближайшей стоянке глайдеров и, закинув рюкзак с трофеями на плечо, направился в ломбард. Новых трофеев в рюкзаке не было. Сейчас я планировал продать то, что привез с собой на транспортнике, а трофеи распродам в других местах, чтобы максимально запутать возможное следствие. Вряд ли оно будет, это просто на всякий случай, перестраховка. Продажа прошла штатно. Местный хозяин ломбарда сам все проверил, используя технический тестер, и назвал сумму, с которой я согласился. Правда, он заметно удивился, когда я попросил перевести деньги на банковский чип. Но терминал у меня был, так что не проблема, перевел. Общая сумма по продажам составила 3765 кредитов. Вполне неплохо, на мой взгляд. Мне самому это оборудование было не нужно, в отличие от денег. В принципе, я успевал все, что первоначально запланировал на сегодня. Добежать до скупки, продать все, чем меня отблагодарили десантники, тут же купить банковский чип и планшет с банковским терминалом, вызвать такси, слетать в банк, где завести счет, чтобы перевести на него все полученное с продаж девайсов и также на такси вернуться в центр. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, а я час с теми гавриками потерял, я все успевал, если поторопиться. Тем более, что планшет с терминалом и банковский чип покупать уже не требовалось, они были. Так что я, покинув ломбард, добежал до глайдера и полетел в центр столицы. Банк я выбирал недолго. Сделал запрос на трофейном планшете и узнал, что самый надежный банк — это имперский банк, принадлежавший семье императора. Он не является самым крупным, но имеет филиалы почти везде по империи, да и с другими банками сотрудничает. Отзывы о нем самые положительные. Вот у здания этого банка я и совершил посадку. В столице у этого банка было несколько филиалов, но я выбрал именно центральный офис. Оставив глайдер с остальными трофеями на стоянке и прихватив с собой только чип, я прошел в фойе. Там меня встретила очень красивая девушка, которая несколько странным взглядом посмотрела на мой технический комбез. Видимо, тут так не ходили. Узнав суть проблемы, она отправила меня к нужному клерку, тоже женщине. Там я открыл счет, привязав его к коду своей ДНК, и перевел на него все, что было на чипе. А это без малого 74 620 кредитов. Бросать чип в утилизатор я не стал. Даже пустой, он стоил 100 кредитов. Решил, что продам его с остальными трофеями и убрал в карман. Вместе с открытием счета я оплатил получение двух банковских чипов. Один из них был именной, привязанный к счету. На него я перевел 500 кредитов для мелких расходов. А другой, обезличенный, анонимный, чтобы было куда переводить оплату за продажу трофеев. На все про все ушло минут 20. Я посмотрел на время. У меня оставалось еще 40 минут до назначенного времени. И решил, что успею. Вернувшись в кабину глайдера, я взял трофейный планшет, тот самый, что имел выход в сеть, и забил поиск. Я искал площадку, где можно продать глайдер, и чтобы рядом скупка была. Избавлюсь по-быстрому от трофеев и рвану в центр. Вот такой был план. Нашел три подходящих места и, поставив планшет в режим навигатора до дальней площадки, там цены были чуть выше, полетел к ней, влившись в транспортный поток. Откровенно говоря, местных правил дорожного движения я не знал и летел больше наобум, но, по счастью, обошлось. Надо будет найти в сети эти правила и изучить, благо на память я никогда не жаловался. На площадке, пока техник проверял мой трофей, по глайдеру ползал диагностический дрон, я стоял неподалеку, опершись плечом о борт старого пропыленного армейского флайера и копался в сети. Мелочевку, снятую с тех двух неудачников, я уже продал, получив деньги на обезличенный чип. Планшет и чип тоже ушли. В общем, все, что могло связать меня с ними, я продал. А так как терминал мне нужен был свой, в этой же скупке я купил такой же планшет с таким же банковским терминалом, только поколением выше, пятого. Я уже и к сети его подключил и проверил, все штатно работает. А сейчас, оплатив годовой абонемент на пользование инфосетью, я создал свою страничку в сети, приписал к ней счет и открыл почту, взяв ник «Баламут». Когда закончил, связался с местным филиалом Юркора. Он действовал по всему Содружеству, и я надеялся на профессиональные юридические услуги. 5000 за годовой абонемент, конечно, дороговато, но я решил взять его. Правда, есть один нюанс. Эти 5000 я плачу за то, что есть у них в базах. Кроме того, при любой нужде в их услугах сотрудник корпорации прибудет ко мне немедленно и без проволочек. Но в случае каких-либо тяжб, расходы на них будут отдельными. Тут меня отвлек мастер, закончивший с диагностикой. «Хорошая в прошлом машинка. Десятку даю, больше не проси», — сообщил он. «Лады, переводите на этот чип. Данные с кодом терминала сбрасываю». «Перевел». Мой терминал пискнул, подтверждая перевод средств, и мы подписали договор купли-продажи. Отныне глайдер мне не принадлежал. Однако мастер уходить не торопился, хотя я уже планировал вызвать такси. «Новенький на планете», — уточнил он. «Дикий», — кивнул я. «Только что из центра беженцев. Вот ищу в сети место, где можно без нейросети отработать год по обязаловке за гражданство. Год? Значит, хочешь у военных отрабатывать, а не у участников. У них слишком долго. Мастер задумался, хмуря лоб, но тут лицо его просветлело, и он сказал: «Знаешь, я могу тебе помочь. За удачное приобретение помогу. Как я понял, управлять атмосферной техникой ты можешь». «База по боевым глайдерам и флайерам», — кивнул я. «Как насчет грузовых платформ?» «Думаю, справлюсь. Все же база 4-го уровня». «Отлично. У нас в столице есть офис армейского филиала отдела продаж. Они продают устаревшую военную технику, прошедшую конверсию, ну и разное оборудование. Им нужны курьеры. В самой столице их достаточно. А вот курьеров для больших расстояний постоянно не хватает. Деньги у тебя, как я вижу, имеются. Могу подсказать такую идею. Покупаешь среднюю платформу, можно с жилой кабиной. Ха, хоть постоянно живить там, комнату снимать не потребуется. И будешь доставлять грузы в другие города. Филиалы склады только в столице, так что дальняя доставка у этого отдела продаж тормозит, особенно если клиент находится далеко. Тем более они разругались с курьерской частной компанией, с которой раньше были заключены договоры, и теперь вот подыскивают новых. У тебя есть шанс туда влезть, вакансии у них всегда имеются. Как курьеру тебе будут платить по минимуму, кредитов 500. Но если придешь со своей техникой, уже куда больше. От 1000 до 1500. Это очень приличная для планеты зарплата. Позволяет и квартирку снимать, и на еду тратиться, и даже что-то откладывать при экономии. Все так живут. Даже у меня, наемного работника, имеющего 2 сертификации, зарплата 1800. Подработку я не считаю. Это чтобы ты понял, какие тут зарплаты. Понял. А знаете, мне ваша идея нравится. Извините, я сейчас покопаюсь в сети. Зайду на сайт этой военной компании, узнаю, какие там вакансии. Если надумаешь, у меня есть 5 средних грузовых платформ. 2 из них имеют жилые кубрики, совмещенные с кабинами пилотов. Учту, спасибо. Однако начал я все же с юристов и заключил с юркором договор на оказание услуг сроком на год, переведя необходимую сумму. Еще потребуется лично посетить офис компании, это обязательно. Им нужно будет приписать мой личный генетический код к договору, а то мало ли кто так дистанционно заключает договор. Но посещение их офиса я оставил на завтра. После того, как копия договора с юркором была сохранена в отдельной папке, помеченной у меня как договоры, я, наконец, занялся делом. Более того, связался с юристом, это был дежурный адвокат, к которому меня отправил Искин в офисе, и пояснил, что хочу. Общались мы фактически лицом к лицу. Камера в коммуникаторе была настроена на мое лицо, а его изображение транслировалось на экран прибора. Очень даже удобно. После некоторого анализа ситуации юрист подтвердил, что предложение мастера о покупке подержанной техники не лишено смысла. И если меня все устраивает, то я могу подписать контракт на год с отделом продаж и представить его как доказательство в центре беженцев. Они обязаны зафиксировать его у себя, чтобы начался отсчет времени отработки. Однако, прежде чем подписывать контракт с армейцами, я должен иметь свой грузовой транспорт, если собираюсь получить работу как специалист со своим оборудованием. Причем транспорт показывать не нужно. Для заключения контракта достаточно договора купли-продажи. Разъединившись с адвокатом, я еще раз зашел на сайт армейцев и изучил вакансии. Как я понял, курьеры для дальних доставок востребованы у них всегда, так что без работы я не останусь. Однако постоянно пахать курьером у меня желания не было. Подумав, я отправил вызов в юридический отдел армейцев. Ответил мне подтянутый мужчина лет 30 на вид, дежурный юрист. Объяснив ему, что хочу поступить к ним работать курьером, чтобы отработать необходимый год в счет гражданства, я задал волнующий меня вопрос. Я понимаю, что работа ненормированная, но хотелось бы знать график работ. Например, сутки через 2 или что-то подобное. Выходные у меня должны быть. У работников нашего отдела, заключивших частные контракты вольно-наемных, конечно же, имеется свой график работы. Какой бы вас устроил? 2 дня через 2. «Хорошо, нас это устраивает. Однако хотим предупредить, что в случае срочной доставки вынуждены будем обратиться к вам. Понятно, что за подобную работу будет доплата, довольно существенная». «Да, меня это устраивает. Готовьте контракт, его будет сопровождать юрист из Юркора. А я пока займусь покупкой необходимой техники. Договора купли-продажи ведь вам хватит?» «Да, конечно». «И еще. Я бы хотел получить время для личных дел, освоиться на планете. Я долго был в космосе, и под открытым небом мне немного не по себе. Да еще нужно найти жилище». 3 дней вам будет достаточно?» «Да, вполне». «Хорошо, свой контакт я вам сбросил. Как будете готовы, жду вызова». «Благодарю». Разъединившись, я осмотрелся и энергичным шагом направился от стоянки техники, видимо, выставленной на продажу, в сторону ремонтного ангара, где виднелась знакомая фигура мастера. «Пора о платформах поговорить. Посмотрим, что он мне предложит и за какую сумму». Когда я подошел к ангару, мастер обернулся и полуутвердительно спросил. «Надумал?» «Да, меня это заинтересовало. Что можете предложить из того, что у вас есть?» «Как я уже говорил, платформ у нас 5, но нужных тебе 2. Думаю, одна из них как раз тебе подойдет. Идем, начнем с нее». Мы прошли за ангар, где находилась еще одна стоянка техники. Про нее я знал. Видел, когда с полчаса назад, делая полукруг, шел на посадку на глайдере. Подошли к одной явно потрепанной средней грузовой платформе, причем на вид она была рабочей, и все на штатных местах. «Вот, средняя грузовая платформа с расширенной кабиной и грузовым манипулятором 4-го поколения модели «Чайф». Эта платформа слегка модернизирована прежним владельцем. Кабина имеет штатное оснащение, но вместо управляющего компа стоит усиленный комп с военного флайера. На мой взгляд, вычислительные мощности избыточны, но бывшему владельцу, видимо, они были нужны. Дальше. Основа платформы усилена, выдержит и 200 тонн, хотя, согласно специфике завода-изготовителя, она может брать только 150. Стандартный средний контейнер. Еще у платформы свой реактор, штатный был заменен на более мощный, выдает на треть больше энергии. Для чего это нужно, не знаю, но могу предположить. Если поменять штатные гравитаторы, то платформа сможет поднять и 200 тонн. Только поменять не успел. Кстати, нам платформа досталась от отдела конфиската полиции. По жилому кубрику. Скажу, что его просто нет. Все вынесено. Но для тебя это даже хорошо. Сам сможешь оснастить его, чем пожелаешь. Тем более в штатном жилом кубрике был санузел, туалет без душевой. А тут душ поставишь и живи. Техника найми, он все сделает. А могу и я, если сговоримся. Неплохо. Мне нравится. Давайте визуально все изучим. А насчет найма специалиста, так я и сам справлюсь. Я ведь техник по малым и средним кораблям. Ремонтным дроном и через планшет смогу управлять. И пусть это куда дольше по времени выйдет, но сам это сам. Технический планшет нужен специализированный. У меня такого пока нет, позже приобрету. Если что, своего ремонтника сдам в аренду и комплектующие могу выдать, как новые, так и пользованные. «Сговоримся», — кивнул я, изучая платформу. Мастер уже скинул мне коды к компу, не основные, проверочные. И я, активировав управляющий комп и запустив холодный реактор, проверял все системы. Неплохо, мне понравилось, и возможности для модернизации действительно были. Я тут нишу в кузове за кабиной нашел и выходящие коннекторы питания. Подойдя к мастеру, сообщил я, когда закончил с осмотром. Схемы этой платформы в сети имеются. Проверил, ничего подобного там нет. Да, я видел, там еще держатели имеются. Видимо, прошлый владелец планировал там ремонтного или охранного дрона держать. Ясно. Ну что ж, платформа меня вполне устраивает. Износ всего 22%. То есть комп платформы на данный момент стабильно выдает состояние 78 единиц работоспособности. Цена? 18 тысяч. Что? Да ей 43 года, возмутился я. Платформа такого года этой модели выше 15 не поднимаются. Торговался я с наслаждением. уже не боясь опоздать к чиновнику из центра. Я просто отправил ему сообщение с просьбой передвинуть нашу встречу на час, на что получил согласие. Так что до 7 вечера я был свободен. А в 8 часов у меня встреча с земляками, если те вообще придут. Пока никто со мной не связывался, хотя контакты свои я оставил. Сторговаться мы смогли. На 17 320 кредитах остановились. Мастер указывал на комп, реактор и другие модернизации, убеждая, что из-за них платформа и имеет такую цену. А я указывал на некомплектную кабину, имея в виду жилой кубрик, и отсутствие ZIP. ZIP мне мастер все же выдал, хоть и поворчал. Платформу я купил, после чего, оплатив покупку со своего счета, отправил копию договора купли-продажи в юридический отдел армейцев и через минуту получил готовый контракт вольно-наемного. Сначала его проверили специалисты Юркора, сообщив, что тот стандартный, после чего я заверил его своей электронной подписью. Вот и все. Я получил работу. Я договорился с мастером, что следующие 3 дня буду находиться на территории его скупки атмосферной техники, доводя до кондиции свою платформу. После чего, устроившись в кабине, поднял платформу в воздух. Пусть ручное управление, но и оно требовало внимания. И полетел к центру. Вообще платформа имела, скажем так, дубовое управление, к которому нужно будет привыкать. И это она еще пустая. А что будет, когда груз повезу? Были некоторые проблемы в управлении еще и из-за солидной массы. Это и заносы при поворотах, и большой тормозной путь. Слишком инертная она была. Мда, нужно побыстрее получить практический опыт пилотирования этой платформы. Так сказать, набить руку. Ничего, у меня целый год впереди, еще освоюсь. Первый месяц у меня будет проверочный, зарплата 1300, а в следующие месяцы 1600. Мастер был прав. Курьеры в отделе продаж армейцев были очень востребованы, и зарплаты предлагались неплохие для планеты. У главного входа на территорию центра, а всего входов было 2, находилась парковка, где стояли транспорты сотрудников центра беженцев, с 50 глайдеров, 6 флайеров и даже с 10 пассажирских платформ планетарного базирования. Вот там я и совершил посадку. Для моей туши места нужно было много. Все же длина 80 метров, да ширина 6. Сразу 6 парковочных мест занял. Место я выбрал подальше от входа и основной техники. С краю свободных парковок хватало. Там и оставил платформу, активировав режим охраны. Штатная система охраны у платформы была простенькая, но я подключил ее к своему коммуникатору. Если что случится, управляющий комп пришлет сообщение о вторжении. Закинув на плечо практически пустой рюкзак, я направился к входу в центр. Переодеться так и не успел, все в комбезе своем ходил. Хотя даже мастер, продавший мне платформу, на это указал. Но не принято на поверхности планеты ходить в комбезе, предназначенном для космоса. Отдает дурным тоном. Ничего. Еще прикуплю все необходимое. Войдя в центр, я добрался до блока, где находилась моя комната. Поднялся на 4-й этаж и вошел. Соседей не было, хотя 3-ю койку в комнате уже заняли, пока я отсутствовал. Подозревая, что переночевать тут мне не удастся, я открыл шкафчик и перегрузил все из него в рюкзак. Правда, рюкзак пока брать с собой не стал, убрал в шкаф, который запер, и быстро спустился в столовую. Время еще было, так что успею поужинать. Все равно халява. Пока ел, послушал разговоры других освобожденных. Некоторые уже нашли работу, как и я. Другие жаловались, что их заселили в казармы по 100 человек. Хм, значит, у меня с удобствами, оказывается, все было в порядке. К кабинету я подошел за 5 минут до назначенного времени. Когда меня вызвали, сообщение пришло на коммуникатор, я, внутренне собравшись, открыл дверь и прошел в кабинет, из которого как раз вышел очередной освобожденный. Вот и моя очередь наступила. Интересно, как местный сотрудник отнесется к тому, что я самостоятельно нашел работу. За столом сидел уже немолодой мужчина в неплохом костюме, встретивший меня профессионально располагающей улыбкой. Предложив мне присесть, чем я немедленно воспользовался, и, уточнив мои данные, он начал описывать преимущества поиска работы с помощью центра. «Не стоит», — остановил я его. «Не хочу занимать ваше время, поэтому сразу сообщу. Работу я уже нашел, контракт заключил. Прошу подтвердить его и поднять на 1 балл рейтинг моей социальной безопасности. Почему-то на первых порах без вашего подтверждения его не поднимают». По лицу сотрудника центра пробежала целая гамма чувств, от злости до удивления. «Но позвольте!» — изучив присланную мной копию рабочего контракта, воскликнул тот. «С вашим уровнем интеллекта идти в курьеры? Это же самый низ карьерной лестницы! Ниже не бывает, разве что осенизаторы!» «Ну, осенизатором мне уже приходилось быть. Видите, я поднялся на следующую ступень. А вы говорите, что тут нет карьерного роста». «Господин Аг, поймите, если вы расторгнете этот контракт и сможете с нашей помощью заключить другой, например, с добывающей или промышленной корпорацией, то вы не только получите дорогую нейросеть и базы знаний, но и быстро займете свое место в социальной среде империи. Почета и уважения будет больше», — решил он поуговаривать меня. «Все верно. Только вы забываете один момент. Контракты с этими корпорациями настолько кабальны, что пока я не отработаю на них минимум лет 20, ни о чем другом и думать не стоит. А я ценю личную свободу. Да я лучше распоследним осенизатором или курьером буду работать, но только не на чужого дядю, а на себя, или по свободному контракту. Но у вас есть причина отказать мне в подтверждении этого контракта?» «Нет. Но мне придется отказать вам в подтверждении 1 балла за получение работы». «Вот как?» — удивился я. «И по какой же причине?» «Отказ идти на службу в армию или флот. Разве этого недостаточно?» «Что ж, я под протокол подтверждаю, что услышал ваши слова, и запись нашего разговора ушла к адвокату в Юркор. Вы получите повестку в суд на слушание дела о превышении служебных полномочий. Я получил работу до того, как вы предложили мне работать на государство на постоянной основе. И, кстати, вы не предлагали, а лоббировали интересы частных корпораций. Далее...» В это время коммуникатор подал сигнал. Мне все подтвердили, в том числе и рабочий контакт, и начислили 1 балл за получение работы. Это был словно толчок в жизнь. Больше меня с центром ничто не связывает. Дальше все сам. Вместе с подтверждением и баллом я получил сообщение от администрации, что раз я нашел работу, они просят меня до вечера покинуть территорию центра. Я постоянно был на связи с адвокатом. С того момента, как прошел в кабинет, наушник находился у меня в ухе, и адвокат комментировал нашу беседу с сотрудником центра. И сейчас он посоветовал мне забрать вещи и покинуть эту организацию. Кстати, ничего больше я вытребовать не мог. Если начну шантажировать подставившегося сотрудника, чтобы заполучить еще 1 балл, тот может меня на этом прихватить. Не только я могу работать под протокол. Да и с самого центра мне ничего не получить. Казалось бы, раз оставшиеся 2 дня я тут жить не буду, значит, могу получить деньгами, выделенные на это средства. Ага, сейчас. Не получу. Средства выделяются не на 3 дня. Столько я могу выбирать работу и осваиваться в содружестве, а на время фактического моего нахождения в центре. Я покидаю центр, и все. Финансирование прекращается. Экономные в империи службы. Поэтому, не попрощавшись, я молча покинул кабинет и, шагая по коридору к выходу из здания, поблагодарил адвоката за помощь, после чего разъединился и убрал наушники. Сейчас заберу вещи, встречусь с земляками в столовой и покину центр. Уже навсегда.